Программирование желаний. Желания можно подразделить на два основных типа, относящиеся к материальному телу и душе. Желания в человеке не естественны, а искусственны, то есть привнесены в его программу развития высшими учителями, а если говорить точнее, то учредителями, разрабатывающими сюжетную канву жизни. Каждая ситуация определяет, с какими энергиями на данной стадии развития должен работать индивид, какие типы энергий должен набрать в свою матрицу, а какие должен произвести для высших миров. Ситуация в программе жизни определяет возможности поведения человека, она же рассчитана и на задействование определенной гаммы чувств. Одна ситуация будет вызывать появление одних чувств, а вторая – других. Каждая ситуация пробуждает и конкретные желания в человеке. То есть, если он видит море, ему хочется плавать или сочинять стихи о нем, потому что оно поражает его своей красотой. Но ему не хочется при виде моря посмотреть телевизор или покрутить гайки в машине. Любой человек прекрасно ощущает свои желания и всегда уверен, что они принадлежат ему и только ему. Но каким же образом желания могут привноситься в программу и проявляться в человеке определенными ощущениями? Ему кажется, что он сам порождает их, или они сами возникают у него внутри, при появлении определенных раздражителей. А то, что они имеют искусственное происхождение, будучи кем-то созданы и соединены с его душой и телом, кажется ему нереальным. Но чтобы понять новое, вспомним, что ощущает наша душа в сновидениях, где она бывает максимально на определенный момент отделена от физического тела. Трудно вспомнить, чтобы во сне, где душа попадает в особый виртуальный мир, у нее появлялись какие-то яркие, жгучие желания. Если они и появляются, то в редких случаях и опять же по программе сновидений. У низких душ желания могут проявляться более четко, а у высоко развитых душ почти полностью отсутствуют. В основном же во сне душа не хочет ни есть, ни пить, не желает ублажать себя катанием на автомобиле или лыжах. Не появляется у нее желание прослушать любимого певца или почитать книгу. Все эти и прочие желания возникают ярко и четко в реальной жизни. То есть самой душе не присуще желание. И это можно прочувствовать во сне. К тому же многие желания присущи нашему материальному телу. Пить, есть, спать, секс и так далее. Они входят в программу, обеспечивающую нормальное функционирование физической оболочки. И как только душа оставляет это тело, то вместе с ним исчезают и все желания, присущие конкретно этому телу. Частично желания присущи еще и астральной оболочке. Поэтому, когда душа сбрасывает все временные тела, то исчезают и все желания. Она становится как бы чистой от них. Это уже свидетельствует о том, что подобные желания вписаны в программу материального тела и временных оболочек. Цель желаний – поддержать нормальное жизнеобеспечение физического тела. Например, появление жгучего желания пить у раненого или больного говорит о том, что включилась охранная система программы материальной оболочки, которая требует немедленного поступления в организм того продукта, который в данный момент является жизненно необходимым. В отличие от тела, у души есть своя программа совершенствования, и она включает свои желания, например, такие как прослушивание определенной музыки, именно той частоты, которой не хватает ей. Появляется потребность творить, писать стихи, сочинять песни, что-то изобретать. Но бывают и такие страшные и низкие желания, как убивать, наслаждаться драками, муками и унижениями других, желание мстить и вредить кому-либо. И тогда возникает вопрос, если желания закладываются в программу духовного совершенствования, то почему программируется такая низость? И разве нельзя закладывать только хорошие желания и устремления? Совершенствование души связано со стадиями развития, то есть прохождением ею энергий различного диапазона, от низших к высшим. Для каждого диапазона энергий, а следовательно, для каждого мира, характерны свои технологии переработки энергий. Эта технология разработана как прохождение определенного вида ситуаций. Грубые энергии требуют грубых технологий, а соответственно и грубых ситуаций. Чем выше мир, тем лояльнее и благороднее ситуации и взаимоотношения индивидов. Но каждый план существования содержит противоположные тенденции развития, потому что любая технология построена таким образом, что позволяет индивиду совершать выбор между злом и добром, между набором в матрицу души положительных и отрицательных энергий. Каждый мир, обладая своей технологией, располагает и своим набором ситуаций. Те ситуации, которые характерны для низких миров, неприемлемы в высоких мирах, потому что настроены на работу с грубыми частотами энергий, которые в высоких мирах уже отсутствуют. А каждую ситуацию связывают с набором каких-то желаний и чувств, которые являются сигнальными механизмами, побуждающими душу набирать те или иные типы энергий для формирования у нее определенных качеств. В одном мире душу будут привязывать к одним желаниям, в другом мире к иным. В высших мирах действуют уже не желания, а совершенно другие механизмы. Желания присущи только низким планам бытия. Если индивиду составляют программу, то строят ее на наборе душой определенных типов энергий по мере ее прохождения. Каждая ситуация планирует работу с определенными типами энергий, так как через нее задается, какие энергии индивид должен произвести для иерархических систем, а какими должен заполнить ячейки своей матрицы. В ходе развития идет систематическое и планомерное заполнение ячеек. Индивид не может знать, каких энергий в его матрице не хватает. Это ему подсказывают его желания. Он хочет то, что способствует наработке его душой энергии требуемого типа, и которых в ячейках совсем нет, или которых еще недостаточно. То есть желание – это механизм-индикатор, побуждающий индивида нарабатывать недостающие ему энергии. Но так как каждый мир построен на противоположностях, то Бог предоставляет личности свободу выбора, а развиваться в положительном направлении или в отрицательном. Поэтому по требованию Бога разработана такая методика, что в программу закладывается набор самых разных желаний, и высоких, и низких, положительных и отрицательных. И личность должна выбирать, что ей предпочтительнее – добро или зло. На физических желаниях душа тоже воспитывается. Например, взять такое желание, как есть, связанное с чувством голода. Индивид хочет есть, но денег у него нет. Он может украсть продукты, а может разгрузить вагон, заработать деньги и после этого удовлетворить свой голод. Сделанный выбор будет способствовать набору душой положительной или отрицательной энергии. Побуждает ее набирать эти энергии желание, то есть способ, которым оно удовлетворяется. Все зависит от его выбора, а не от самого желания. Любое желание можно удовлетворять или реализовывать праведно, достойно или противоположно этому, низко, приступая моральные и нравственные законы. Взять такое желание, как убить человека. У индивидов, относящихся к отрицательной системе дьявола, подобное желание является прогрессирующим, так как оно способствует набору индивидам качеств, которые соответствуют иерархии властителя тьмы. Это желание входит в программу и тоже связывается с ситуациями. Поэтому у маньяков, работающих от дьявола, в определенное время, когда приближается нужная ситуация, появляется жгучее желание убить кого-то. Но это желание связывается и с конкретной жертвой. Маньяк видит жертву, которую положено убить по программе, и у него желание связывается воедино с этим человеком. Поэтому он начинает охотиться за ним. Маньяка и жертву связывает общая ситуация обеих программ. У маньяка программа жесткая, он не может делать выбор, а следует четко и в соответствии с ней, и ведет его к своей жертве именно желание. Поэтому такие часто говорят: «Я не понимаю, почему я это делаю, но я не могу этого не делать». Вот в этом и проявляется четкое управление человеком программой, в которой отсутствует свобода выбора. У него в голове никогда не возникает мучительных колебаний – убивать или пощадить. Такие колебания появляются только у индивида, связанного с положительной системой. А у личности, работающей от отрицательного иерарха, внутри действует только одно желание – убить, и он его выполняет, потому что это роботизированный исполнитель дьявола. У положительной личности подобное желание может возникнуть в минуту опасности, когда приходится защищать себя или близких людей. Данный уровень развития этого человека включает в его программу такое низкое желание, как убить. И в любом случае, если убийство будет совершено, он наработает отрицательный тип энергии. То есть индивиду, хотя он сам и положителен, дается право выбирать, анализировать и подниматься в своем мировоззрении выше и выше. Ситуация, которая пробуждает у него желание убить другого, включает выбор – уничтожить обидчика, нейтрализовать его временно, без вреда для его жизни, или самому стать жертвой. Лучший вариант – это временная нейтрализация противника и сдача, допустим, его дальше, правоохранительным органам. При таком решении ситуации низкое желание убить появляется, но личность возвышается над ним, а значит поднимается на ступень выше. Желание это закладывается в программу человека, но совершенствуясь, индивид поднимается над ним, а следовательно нарабатывает положительные энергии, а не отрицательные. И таким образом личность наконец приходит к главному пониманию, что убивать никого нельзя, и любую ситуацию можно разрешить мирным путем. То есть некоторые низкие желания и соответствующие им ситуации закладываются в программу для проверки внутренних качеств индивида. Проверяется, насколько они устойчивы в своем положительном выражении. Поэтому, когда мы говорим, что желания закладываются в программу и что они планируемы, то это не надо понимать как тот факт, что индивид должен удовлетворять их любыми путями. Со многими приходится бороться. Совершенствование в том и заключается, чтобы научиться реализовывать свои желания не низкими способами, а высокими на основе выбора. В этом их главная суть. Поэтому желания у человека могут быть на определенных стадиях развития какими угодно, но надо находить в себе силы возвышаться над ними и то, что может стать минусом, превращать в плюсы. У высоких сутей в иерархии Бога никогда не может возникнуть желание убить кого-то, отомстить, потому что они давно прошли эти низкие стадии развития, и ситуации связывают их с другими желаниями, например, желанием преуспеть в познании чего-либо, желанием определителя довести своего ученика до совершенства и так далее. Таким образом, желания играют ведущую роль в совершенствовании души на земном плане и в нижележащих мирах. И еще раз подчеркнем, что в программу вкладывают всегда набор разных желаний, положительных и отрицательных, соответствующих определенной стадии развития личности, его уровню. Если сравнить низкого человека и высокого, то набор их желаний может существенно отличаться. Желание приобрести новую вещь у низкой личности реализуется, например, через кражу понравившегося предмета, а у высокой личности через труд, когда она сначала постарается заработать деньги, а потом купить желаемое. Поэтому у высокой личности нет уже такого желания, как что-то украсть. Оно не закладывается уже ему в программу. А у низкой оно обязательно присутствует. Желания связываются с ситуациями обязательно, ибо одна ситуация работает на энергиях одного типа, и поэтому ей соответствуют и желания, действующие на этих же энергиях. Если же низкую ситуацию связать с высокими желаниями или наоборот, то из-за несоответствия их энергии желаемого результата не получится. Например, некоторые высокоразвитые инопланетяне прилетают к нам на Землю, чтобы проводить здесь определенную работу. Наш мир для них очень низок. Ситуации, в которых мы участвуем, кажутся неинтересными и порой отвратительными. Поэтому они предпочитают не вступать с землянами в контакт, то есть не принимать участие в наших ситуациях, так как они не соответствуют их уровню развития. Но что означает тогда призыв бороться со своими желаниями и перерастать их? Под понятием «бороться» надо подразумевать, что личность должна делать правильный выбор в ситуациях, что способствует набору душой высоких энергий. Это позволяет личности продвигаться по ступеням земной иерархии, а затем и вышестоящей. Происходит смена низких желаний высокими и постепенное вытеснение сначала первых, а затем и вторых. Личность заменяет один механизм совершенствования души на другой, то есть совершенствование через реализацию желаний, заменяется новыми методами прогрессирования души, которые открываются только на высших планах.